Глава 7. Командор. Войдя в комнату командующего Ажарским легионом, капитан де Монтегю выдержал длинную паузу, прежде чем побеспокоить графа. Тот сидел за столом, сцепив руки в замок, и молчал, глядя прямо на вошедшего, но, судя по всему, не замечал его. Ни один мускул не дрогнул на лице де Бернье, однако, услышав вопрос своего подручного, он поднялся на ноги и, скрестив руки на груди, медленно прошелся по скрипящим под его весом половицам к окну и обратно. Только после этого командир наемников поднял глаза на капитана и задумчиво произнес: «У меня только что был алькальд Кантадера». «У нас проблемы?» — осторожно поинтересовался де Монтегю. «У нас проблемы возникают всякий раз, когда мы связываемся с ворами», — усмехнулся граф. «Это уже становится традицией». Де Монтегю решил было, что сейчас последуют обвинения в его адрес, ведь в обеих известных ему историях с ворами именно он отвечал за наем криминальных элементов. Впрочем, он оба раза ратовал за честные отношения, но командир старательно подчищал хвосты, не оставляя представителям криминального мира шанса на жизнь. И отметал все доводы типа «в следующий раз не найдем исполнителей» своей уверенностью в том, что воры всегда будут и что за деньги они возьмутся украсть что угодно. Но нет. Сегодня обошлось без обычных для де Бернье саркастических замечаний. Сеньор де Стефано интересовался причинами столь необычной активности легиона в его городе, мрачно изрек командир наемников, и наше стандартное объяснение о наборе рекрутов его не сильно устроило. Также он знает, что наши люди охотились на вора и понесли при этом серьезные потери. «Серьезные потери?» При упоминании о том вечере капитан заскрипел зубами. «Этот смычок ответит мне за каждого погибшего и раненого легионера. Я из него по капле кровь сцежу. Для начала поймай его», — холодно оборвал де Бернье. «И добудь мне недостающие письма. Будут письма, будут благодарности, поддержка принца Роберта. Не будет. Он и пальцем не пошевелит, чтобы защитить нас от де Сальвери». «А маркиз? Человек очень влиятельный, способный стереть в порошок весь наш легион». «А какие у маркиза могут быть претензии к нам?» — искренне удивился де Монтегю. «Если де Стефано связал нашу суету в Кантадере с пропажей бумаг маркиза и убийством его секретаря в паре километрах от города, то почему бы де Сальвери не сделать того же?» «Это недоказуемо», — уверенно заявил капитан. «Все ниточки оборваны». «Скажи мне, пожалуйста, тебе нужны доказательства, что именно смычок убил наших людей?» С тяжелым вздохом поинтересовался де Бернье. «Так чего тут доказывать?» — начал было де Монтегю и тут же осекся. «Вот и маркизу, уж поверь мне, будет достаточно одной лишь уверенности в том, что мы причастны к его проблемам». Несколько минут главари наемников молчали, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Что же вы сказали алькальду?» — прервал паузу капитан. «Что наши люди чего-то не поделили с ворами, и дело дошло до поножовщины», — пожал плечами де Бернье. «Что я мог еще сказать? Поверил?» «Сделал вид не более того». «Да, дела», — протянул капитан. «Нужно искать письма». «Скажи, де Монтегю, зачем твои идиоты сожгли дом вора?» — поинтересовался командующий легионом. «У него частенько легионеры назывались чьими-то, если совершали какую-то глупость, поэтому капитан просто пропустил эту колкость мимо ушей, принял как само собой разумеющееся. То, что они не нашли там писем, еще не означает, что писем там не было. Мы бы могли разобрать этот дом до основания, если бы все прошло тихо. А пожар привлек слишком много внимания». «Нет, командир», — уверенно ответил де Монтегю. «Посланные туда люди знали толк в обысках. Если они там ничего не нашли, значит, там ничего не было. Другое дело, что письма оттуда мог забрать смычок. Может, он туда специально затем наведался. Да и пожар мог он устроить». «Слишком много предположений, де Монтегю, слишком много». Де Берни еще раз прошелся по комнате, затем вернулся за стол, водрузил на столешницу локти, примостил на сцепленные в замок руки волевой подбородок и уставился на подчиненного мрачным взором. «Как только поймаем смычка, все встанет на свои места», — осторожно возразил де Монтегю. «Его нет в Кантадере», — вдруг уверенно заявил командующий. «Так что хватит маячить в городе, не будем лишний раз нервировать алькальда. Направить все силы на прочесывание близлежащих дорог. Он знает, с кем связался, следовательно, постарается уйти за границу». «К эльфам он не пойдет, значит, двинется в сторону Эскарона», — подхватил капитан. Тем более есть сведения, что у него там много друзей. Прочесать все дороги, особенно в восточном направлении, продолжал отдавать распоряжение граф. Обшарить все трактиры и постоялые дворы. Где-то он должен оставить следы. Уже делается, командир, улыбнулся де Монтегю. Пока результата нет, но если выводим людей из города, то на дорогах дело пойдет значительно быстрее. И вот еще что. Граф де Берни и не думал хвалить капитана за предусмотрительность, не в его это было правилах. Подкиньте страже информацию, что и пожары, и куча трупов — дело рук смычка. Пусть его в розыск объявят. Сделаем, командир. Все будет в лучшем виде.